Глава 51. Ника. Кажется, я никогда в жизни так не волновалась. Начала дергаться с самого утра. А вдруг я не понравлюсь родителям Кости? А вдруг та хрупкая симпатия, которая возникла вчера у его мамы, сегодня развеется без следа? Я хорошая хозяйка. Я вкусно готовлю. Дома у меня чистота и уют. И главное, сегодня я не буду выглядеть как шлюха. Оденусь элегантно и со вкусом, но не слишком. Просто и по-домашнему, но не чересчур. Блин, что мне надеть? За мыслями об этом я начинаю готовить. Хочу просто запечь мясо и сделать салат. Но нервничаю. Хватаюсь то за одно, то за другое. Просматриваю рецепты в интернете. Дальше все как в тумане. Прихожу в себя и с удивлением обозреваю наготовленное. Маленькие пирожки с яйцом и луком. Открытый пирог с индейкой и грибами. Мясо по-французски в духовке. Ну и, конечно, пара салатов. Один с курицей и апельсином, второй — традиционный винегрет с укропом и ароматным подсолнечным маслом. Может, это слишком? Сразу понятно, как сильно я хочу понравиться. Может, что-то спрятать? Например, пирог с индейкой? Это слишком заморочено. Или винегрет? Это слишком просто. А что мне делать? Меня накрывает паника. Я никогда раньше не знакомилась с родителями парня. Даже близко. А тут целый муж, который прямо сейчас мне звонит. «Ника, я застрял в пробке. Тут авария. Меня зажали в переулке». «Но Костя...» — в панике воплю я. «Твои родители скоро будут здесь». «Они уже подъезжают». Я сказал им номер квартиры и объяснил, что домофон не работает. «Костя...» «Конфетка, не волнуйся. Они тебя обязательно полюбят». «А вдруг нет? Что мне делать? Как себя вести?» Просто будь собой, веди себя как обычно. Не надо стараться им понравиться, и не переживай, мне вообще пофиг. То есть ты думаешь, что я им не понравлюсь? В панике спрашиваю я. Я этого не говорил. Костя. Сама слышу, что мой голос дрожит. Никусь, успокойся, все будет хорошо. А что я скажу, если они спросят, почему мы так внезапно поженились? Вот что волнует меня больше всего. Вот почему я хочу, чтобы при встрече с родителями Костя был рядом. Скажи, что это было вполне обдуманное решение. Просто иногда события развиваются очень быстро. Я бросаю трубку. Переодеваюсь в удобное домашнее платье. Стою перед зеркалом и репетирую. Это было вполне обдуманное решение. Иногда события развиваются быстро. И в этом нет ничего плохого. Ага, быстро. Просто стремительно. Пара бокалов на стойке, и мы в невменяемом состоянии говорим «да» друг другу и регистратору из ЗАГСа, как какие-нибудь неадекватные малолетние раздолбаи. Мне совершенно не нравится чувствовать себя такой раздолбайкой, и мне не хочется, чтобы люди знали об этом моем неадекватном поступке. Я учительница, я не должна выходить замуж за первого встречного по пьяни. Вот позорище будет, если ученики узнают. Или родители мужа. Звонок в дверь. Я иду открывать. Все, паники больше нет. Я умею держать себя в руках. Я взрослая женщина, уважаемый педагог. Я бывала в разных стрессовых ситуациях и выходила из них с честью. Я справлюсь. «Божечки, Ника, неужели это ты? Все это приготовила сама?» Восклицает моя свекровь и прожженным взглядом рассматривает то изобилие блюд на кухонном столе, то меня. «Да, я сегодня выгляжу совсем иначе. Волосы не растрёпаны, как вчера, а уложены в аккуратный пучок. Платье ниже колен. Воротник приличный, пупка не видно. На мне нет косметики, но я вполне свежа и привлекательна. Сегодня было мало уроков, и у меня было время заняться готовкой. Объясняю я и стараюсь не таращиться на свёкра. Он — это просто вылитый Костя. Только лет на 25 старше. Ух ты!» А моему мужу очень пойдет солидный возраст. Элегантная седина, прямая осанка, симпатичные морщинки у глаз. Костя через 25 лет будет таким же. А я... Я понятия не имею, увижу ли это. Будем ли мы все еще вместе? 25 лет. Невероятно огромный срок. Я всегда хотела выйти замуж раз и навсегда. А получилось то, что получилось. Я не знаю, чем закончится эта авантюра. Но я знаю одно. Я хочу остаться приличным человеком в глазах окружающих, и особенно в глазах родителей моего законного мужа. Свёкор достает из пакета две бутылки вина. «Любите красное или предпочитаете белое?» «Я не пью». «Совсем?» «Ну да, не переношу алкоголь». «С недавних пор видеть его не могу, даже если это не настойка, похожая на компот. Но я буду очень рада пригубить за знакомство». Я усаживаю дорогих гостей за стол, достаю бокалы, хлопочу с салатами и мясом. И все время думаю, быстрее бы приехал Костя, но он не торопится. Мы начинаем ужин без него. Я стараюсь болтать об отвлеченных вещах, но родители мужа постоянно задают мне провокационные вопросы. «А как вы познакомились с Костей?» «На вечеринке. Меня позвал Варлам, а Костя был там». «Давно это было?» «Да, уже довольно много времени прошло». «Много — это сколько? Полгода? Год?» «Около того», — выпаливаю я. «Зачем я вру, чтобы не говорить, что мы знакомы чуть больше месяца и уже женаты?» «Очень странно, что Костя нас не познакомил», — произносит моя свекровь. «Мы вообще не подозревали, что у него кто-то есть». Я пытаюсь подобрать слова. Мне на помощь неожиданно приходит Костин папа. «Наверное, он просто не хотел, чтобы ты устраивала допрос». «Я никого не допрашиваю», — огрызается свекровь. «А я почему-то чувствую себя именно как партизан на допросе. Как бы не спалиться, как бы не сказать правду, как бы не выдать то, что я совсем не знаю своего мужа». «Как вам пирог?» — спрашиваю я, нервно поглядывая на часы. «Чуть не съел вместе с тарелкой», — отвечает мой свекор. «Моему сыну очень повезло с женой». Я расплываюсь в довольной улыбке, а он продолжает. «Вы не похожи на импульсивного человека». Я понимаю, к чему он клонит. «И это ваша с Костей внезапная женитьба?» «Это было вполне обдуманное решение». Выпаливаю я заготовленную фразу и чувствую, как пылают мои щеки, но зато в этот момент раздается звонок входной двери. «Костя, ну наконец-то!» Я влетаю в прихожую, открываю дверь. Не выдерживаю, нападаю на мужа. «Где ты шляешься?» Обиженный взгляд. «Я не шляюсь». «Врать — это так отвратительно!» Делюсь я своими переживаниями. «Я не вру!» Костя выпадает в осадок. «Ника, ты чего?» «Ну ладно, я не все время стоял в пробке, я просто...» «Это я вру!» В сердцах бросаю я. «И это отвратительно, я не умею врать. Я не хочу врать твоим родителям». И тут до меня доходит смысл Костиной фразы. «Подожди, ты не стоял в пробке? А где ты был?» И сразу же вслед за этим раздается голос свекрови. «А о чем это ты нам врешь?»